справлюсь. Отлично тоже, дорогие. И за что си замислен той? Как пошлет, и ястреби ты зли, не гонят птицы те кантеба, мойте в земли. Вот горы, и ястреби те гонят, сокола сам с утра за ней крылает. Все пленник ли се считаешь тут при мене, ты мол живешь ты, как пленник, и си гост мой. Раненого боя прикаяла, и сам попал на плен, не даден де на мене, а ты си тут, а гост, а паска почи. Пред мен, А союзник наиверен, другар твой надежден и брат твой дори, ты желал бих това и погоравай. Искаш ли, княже мой, млада пленница, дивна чаровница, от Каспийский край, что он поискаш, кажи само думица, тебе дождь я дам. У меня ма красавицы приказни с доги куси, что ползят по плеститим. Очи черни охнега блуждаешь ты, нежно и страстно, будто мне ресницы блестят. Сам поискаш любви.